Глава 26. Откровенный разговор о разрушении. «Если я разрушение, почему ты меня ищешь, когда я только прячусь?» В клане Тамия, который заведовал ведущей охранной компанией Кигавы, утро наступало рано. Поместье в окружении забора всегда кипело деятельностью, потому что оно служило жильем для дневной и ночной смены охраны. Однако Рёка поднималась поздно, или скорее утро для нее начиналось, когда кто-то ее будил. Ее будили, чтобы она присутствовала на пересменке дневной и ночной групп, но, согласно ей, «Почему ты вечно меня будешь, Кодзи?» Тогда как согласно Кодзи, «Потому что ты никогда не встаёшь сама!» А если вы спросите Саяму, «Ха-ха-ха-ха, мир работает на принципе взаимовыгодного обмена, прямо как со мной, Сензи-кон!» Но сегодня Рёка проснулась сама. Она отодвинула раздвижную ширму, ведущую на центральный двор, зевнула и вышла в юкате на улицу. Женщина встала под ивами, прячась от почти полуденного солнца, и под холодным воздухом собрала опущенные волосы в пучок. «Где Кодзи?» Ответ донесся мужским голосом от стены. «Он сказал, что у него дела!» «Дела? У него что, есть еще какая-то работа, кроме как будить меня или готовить?» «Само собой!» Рёка вытащила из кармана пистолет, прижала его к стене и наградила ее усталой улыбкой. «Еще раз?» «Ага, кажется, ему больше нечем заняться!» «Не оскорбляй Кодзи!» Она взвела курок, и стена запаниковала. «Пожалуйста, проснитесь, президент!» «Да не кричите вы так, Лисан! Стены не разговаривают! Заговорите, и я выстрелю!» Стена не ответила. «Славно-славно, как и положено стене. Так где Кодзи? Если не ответите, я выстрелю!» «А-а-а! Но вы сказали мне не говорить! Кодзи-сан! Кодзи-сан! Помогите!» Стена завопила, и по коридору пробежали шаги. Рёка развернулась как раз, когда Кодзи проехался в носках по полу и остановился. Не успела она с ним поздороваться, как он ясно произнес: «Сестра, ты опять ведешь себя нелогично, так?» «Да брось, я же девочка. Так что просто улыбнись и прости немножко нелогичности». «Девочка?» — спросила стена за спиной. Рёка развернулась и выстрелила. «А, сестра, я только ее переклеил. Не пробивай в ней дыры! Дыра и в том, что внутри!» — закричала стена. «Так, Кодзи, отвечай. Почему ты меня не разбудил?» «Ну?» Он на секунду замешкался. «Сина-сан пропала. И по какой-то причине Пэс расселся во дворе». «А? Кодзи снова сделал что-то неприличное?» «Нет! И что значит снова?» «Что? Ты хочешь сказать, что до сих пор этого не делал в таком-то возрасте? Ты отвратительный человек! Ты живое воплощение падения рождаемости!» «Это тут ни при чем! И перестань перекручивать мои слова! Элисан, то, что вам за 40, еще не причина для хныкания внутри стены!» Кодзи скрестил руки на груди и глянул на Рёка, которая удерживала волосы, зажав заколку во рту. «Ты не особо удивлена», — сказал он. «Ты знаешь, где Сина-сан?» «А? Конечно нет. Я не Эспер». «Никто уже не использует слово «Эспер», сестра». «Замолчи и перестань смотреть на меня с такой жалостью. Так вот, если Сиитян ушла, то ничего страшного». Рёка засунула заколку в волосы. «Она сама так решила, правда? Она уже не ребенок, так что должна иметь хорошую причину для ухода. И мы оскорбим ее решимость, если найдем ее и притянем обратно». «А вдруг она ушла потому, что хочет, чтобы мы ее нашли?» «Раненый или большой уходит потому, что не хочет быть обузой. Прям как старый кот. Если к нему приблизится тот, кого он обременяет, он просто убежит». «Тогда...» «Никаких тогда». Рёка озадаченно посмотрела на Кодзи. «Сетян может убегать, если не хочет быть обузой. А попытаясь она вернуться, нам останется только ее принять. Значит, получится, что другого выхода у нее нет. Пускай ей это и не нравится». Она помахала рукой, отгоняя брата. «Иди, иди. Возвращайся к своим делам. Остальное уже в руках судьбы». Рёка трижды выстрелила в стену, чтобы отогнать людей с той стороны. Теперь она осталась одна. «Ладненько». Женщина вдохнула холодный воздух и неожиданно глянула в небо. И не отрывая от него взгляда, она уперла руки в бока. Переодевшись, я, пожалуй, выйду прогуляюсь. Под библиотечным светом Цукуёми из Старого Гира задала вопрос. Она скрестила руки на груди в лабораторном халате, словно пытаясь защититься. Когда наш Гир находился на пороге уничтожения, помнится, инженер Лоу Гира, который должен был его спасти, слишком долго не мог определиться. Она говорила прямо, на что Саяма кивнул и тоже скрестил руки на груди. «Это правда. И помнится, мы уже рассмотрели это во время пути Левиафана. Вы выкапываете все обратно?» «Разумеется, нет». Начала она, пожав плечами. «Я хочу спросить одну вещь ради грядущего нового мира». Ведьма, сидящая рядом, написала сказанное сияющими словами. «Столкнувшись с той же ситуацией, как бы поступил Лоу Гир?» Цукуёми кивнула. «Да, если разрушение мира приблизится с неимоверной скоростью, как вы будете с ним разбираться?» За вопросом последовала пауза. Во время бессловесной и неподвижной паузы звуки исходили только от стенографистов, но её наконец нарушила сама Цукуёми. «Если ты желаешь поддержать мир, то должен уберечь его от разрушения, что бы ни случилось. Ты, конечно же, не скажешь, что совсем об этом не думал». «Честно признаться, я не думал об этом вообще». От небрежного ответа Саямы у Цукуёми отняла речь. И как раз поэтому все повернулись от неё к нему. Под всеобщими взглядами парень развёл руки в стороны, сделал вдох и уставился прямо на Цукуёми. «Цукуёми-кун, ты говоришь о том, что нам делать перед лицом уничтожения мира, но у меня вопрос». Он выставил левый указательный палец, и все сосредоточились на этой точке. «Ты случайно не знаешь, каким образом мир будет уничтожен?» «Но...» Конечно же, она не знала. Поэтому и спросила, что Лоу Гир будет делать. «Но...» «Ни один человек не знает, поэтому я никак не могу ответить на твой вопрос». Саяма взглянул на неё и на секунду задумался. «Но тебя мучают сомнения, не так ли? Ты думаешь, что мир вполне может быть уничтожен. Поэтому...» Он снова развёл руки в стороны. «У меня предложение. Если по окончании встречи Лоу Гир простят и позволят ему существовать, я бы хотел создать комитет исследования и жесточайшего обеспечения противодействия аннигиляции». «Комитет исследования и жесточайшего обеспечения противодействия аннигиляции?» «Да». Саяма поднял руки. «Или комитет исследования жопа, если покороче! Не сокращай его так!» Цукуёми невольно возразила аббревиатуре Саямы, но затем лихорадочно осмотрелась. «А? Видишь? Теперь этот ужасный термин — часть истории всего мира! О чём ты, Цукуёми-кун? Я всего лишь сократил его до жопа! Жопа — самая грандиозная вещь в мире! Жопа подпитывает юношескую мощь! Чем тебе вообще не устраивает жопа? Прекрати это повторять! Я требую предложить лучшее имя! Лучшую жопу!» «Ах!» Цукуёми завалилась назад, но Мияка хихикнула за спиной. «Что, тебя не устраивает жопа? Тогда сгоняй воина и сбрось лишний вес!» Цукуёми зыркнула на дочку, но номер 8 их проигнорировала и произнесла. «Саяма-сама, уверяю вас, все понимают, что вы хотите сказать. Так почему бы не ограничиться этим?» «Да, мне тоже так показалось». Он кивнул и повернулся к Цукуёми. Она убрала руки от груди и засунула их в карманы. Парень соответствующе поместил руки в карман пиджака. «Ну, ты поняла суть, Цукуёми-кун. Нам по силам только установить антенну, чтобы засечь возможное уничтожение и в случае чего собрать людей со всех гиров. Нет». Он перевёл дух. «Собрать жителей того, что тогда будет одним гиром, и сделать всё, что в наших силах, не опуская рук. По крайней мере, я могу пообещать, что люди японского УКАД сдаваться не станут». «Так ты говоришь нам со второго гира не терять дом по глупости во второй раз?» «И под конец, почему бы вам не записать вашу историю? Ваша долгая история может одновременно послужить уроком прошлого». «А?» Вопрос Цукуёми тут же сопроводил взгляд Саямы в невидимое небо и его слова. Ветер доносит имена, техники и сердце, которое никогда не забывает. И тот же ветер веет в сторону, куда вы смотрите. Сколько бы он ни дул, он никогда не исчезнет. И я верю, что передача вашей истории – работа человека с именем Луны. К тому же, он протяжно вздохнул. Теперь мы можем написать новую историю, разве нет? Цукуёми-кун, история прошлого конечна, но будущее, к превеликому раздражению, бесконечно. Так что записывайте здесь вашу историю и прошлую науку, которая защитит как прошлое, так и будущее, что мы отныне создаем. Он поместил ладони на стол и наклонился вперед, но сделал вдох, чтобы охладить легкие. Взгляд на уроки прошлого поможет предотвратить разрушение мира. Поэтому, да, если ты желаешь передать историю второго Гира, тогда за работу! Мы обеспечим весь необходимый тебе персонал. У всех и так слишком много свободного времени. Затем он прокричал к представителям Гиров, сидящим во тьме. То же касается прочих Гиров. Если вы желаете записать вашу историю и ваш мир, тогда дерзайте. Но когда закончите, присоединяйтесь к этому миру. Грядущая история будет намного, намного длиннее. В конце концов... На его последующих словах Цукуёми устало рухнула на место. В конце концов, каждый Гир вместе выступит против уничтожения, чтобы дать миру благополучно продолжаться. И я назначаю лидером того альянса отдела разработок второго Гира. На кону продолжение мира и его истории. Цукуёми подняла обе руки, признавая поражение. «Хорошо, хорошо», – пробормотала раздраженно она. «Серьезно, от тебя одна головная боль». Как только Цукуёми села, встал кое-кто другой, и его омыл свет. Однако Мияко по-прежнему сидела за столом представителя третьего Гира. «Гиэс-кун, ты представитель?» «Так точно!» Гиэс кивнула и посмотрела на парня прямо перед собой. «Госпожа Мияко в особом положении. Ей нельзя долго стоять». «Понимаю. Тогда ты скажешь то, что необходимо, не так ли?» «Именно», — согласилась Гиэс. Начался сегмент дебатов со следующим Гиром. С продолжением вопросов и предложений все словно становилось на свои места.